Глава 11. Ничего не поняла, что значит обиделась, и главное, кто? Устроив дуб и белку на пригорке у берега моря, так, чтобы ему было удобнее швыряться желудями, я решила проведать Барси, посмотреть, как идет расширение нашего заборчика. А получила вот это все. Хаотичное дерганье травинок, сердитые размахивания и обиженное надувание. «Давай еще раз. В воде кто-то обиделся, что я не дала ему имя и не разговариваю?» Еще раз уточнила у Барси. Та яростно закивала травинками, соглашаясь, и явственно указывала ими же в сторону моря. «Так-с, Роза, ты чего-нибудь понимаешь?» «Нет, но, думаю, стоит сходить к воде», — произнесла очевидная ворона. Пошли. До моря было недалеко. Подойдя ближе, я с недоумением уставилась в воду, пытаясь разглядеть хоть что-то. Но кроме камешков на дне, мальков, плавающих между зелеными лианами водорослей, ничего не увидела. Что думаешь? Кого я здесь обидела? Не уверена, но, может, рыбу? Ага, вот этих, что плавают, со смехом произнесла я. Тут же взвизгнула от неожиданности. Зеленые водоросли, быстро выскочив из воды, сложив лианы в виде восьмерки, сердито стукнули другими по воде, так что брызги разлетелись в разные стороны на добрых 5 метров. «Так это тебя!» Хотя, мне кажется, после всего увиденного меня трудно чем-то было удивить, но такого я честно не ожидала. «Кажется, это она!» — снова подтвердила очевидная ворона. «Ты ж моя зелененькая! Прости меня! Ты так хитро скрылась в воде! Экая умничка! И я тебя не увидела!» Принялась заглаживать свою вину, лихорадочно соображая. «Это, получается, мое заклинание, когда я Барси оживила, и в воду ушло? Сила! Надеюсь, кроме водорослей там никто больше не ожил?» «По-моему, она тебя почти простила». «Что ж, давай и тебе имя подберем. Водя? Зелень? Лия? О, нравится!» С облегчением выдохнула, не слишком долго перебирали. «С Барси? 30 минут на это потратили». «Значит, Лия». Водоросли быстро-быстро закивали и прокрутились вокруг своей оси, правда, тут же вернулись в исходное положение. «И что ты можешь, Лия?» «Ага, схватить и утопить. Чудно. А рыбу поймать?» «Нет, не эту. Да, большую». Разговаривая методом слов и пантомимы, мы с Лией все же договорились. «Теперь по моей команде». Она не будет подпускать к берегу лодки и прочие плавсредства и ловить для нас рыбу, которую через час уже доставит. А с меня душевный разговор раз в неделю. Заскучала водоросль бедная. Спустя час, как и уговаривались, я с довольной мордахой в обнимку с огромной рыбиной шла к деревне. Еще 3 таких же лежали на берегу под присмотром Лии, Барси и Розы. Хорошие у меня помощники. «Девочки, у нас сегодня шабаш!» — воскликнула я, вваливаясь на кухню общего дома. «Вот, рыбу изловили!» «Да, имейте в виду, в море у берега острова ожили водоросли. Очень добрая и веселая Лия. Если не трудно, забегайте поболтать. Скучно, девочки». Хильда и Табита, дежурившие сегодня на кухне, наконец отмерли от навалившегося на ведьмочек счастья и, взвизгнув, рванули к огромной рыбине. Судя по ее виду, Лия расщедрилась и выловила для нас лосося. «Селин, а что с ней делать-то? У нас таких не было, больших», уточнила Табита, обходя вокруг рыбины. «Эту будем на углях запекать. Я такой рецепт знаю, закачаешься», — ответила, предвкушая скорый пир. «Так, нужна тележка. Там на берегу еще несколько штук лежит. Барси с Лией охраняют. Когда рыба была доставлена и распотрошена, из голов и хвостов мы сварили наваристую уху. Не чета той, которую я готовила из костлявых тощих рыб, привезенных Корсом. Часть засолили, а часть отнесли в ледник. Завтра нажарим. Ну а сегодня вечером, вернее уже ночью, устроим шабаш с песнями, танцами и вкусным рыбным шашлычком. Возвращаясь в дом Верховный, то есть в мой, я продумывала развлечения для ведьмочек. Все же жить больше 8 лет, зная, что в любой момент ты умрешь из-за отсутствия силы, это очень тяжело, и девочкам необходимо немного развеяться. «Вот и где ты ходишь?» — обиженно заворчала книга, стоило мне войти в кабинет. Роза уже была здесь и явно поделилась последними новостями. «Уже доложили, так что повторять не буду», — буркнула, падая в кресло. «И, между прочим, сегодня проверила действие заклинания на уменьшение. А ты ворчишь». «Ой, прости!» — воскликнул гримуар и, подпрыгивая, в нетерпении законючил. «Ну скажи, как? Как прошло? Удалось?» «Удалось», — кивнула, не став уточнять, что паучок был сам по себе не слишком большой. И, возможно, пока я отвлеклась, успел смыться. «Попробуем. Только смотри, может на тебе не сработать». «Я готова», — торжественно произнесла книга. Наверняка Роза в красках описала сегодняшние приключения, и теперь гримуару самому не терпится поучаствовать во всем этом. Наверное, я бы тоже от тоски взвыла. Лежи я одна на столе в кабинете. «Приступим!» «Хотя...» — задумчиво протянула я. «А как обратно? Не читать же тебя под лупой!» «Может, здесь есть?» — зашелестела книга страничками в поисках нужной. На протяжении часа мы переделывали старые заклинания на новый лад. Постоянно проговаривать зубодробительные слова, чтобы привести гримуар в нужный размер, это нецелесообразно и недальновидно. Поэтому, обложившись бумагой, карандашами и даже линейкой, никогда бы не подумала, что ведьмы используют арифметику в своих заклинаниях. Я и ворона под бубнёж гримуара ползали по полу, делая требуемые отметки. И вот когда все было перепроверено, наверное, в сотый раз, дважды выдохнув, я принялась зачитывать абракадабру, а на последней фразе смолодушничав прикрыла глаза. Все же к гримуарчику я успела привыкнуть, хоть он и вредный. «Ну что?» — прошептала я, чуть приоткрыв один глаз, чтобы тут же распахнуть оба в изумлении. «Эй, ты здесь?» «Здесь!» — воскликнул гримуар то ли счастливо, то ли сердито. «А где здесь?» Я и Роза в недоумении разглядывали совершенно пустой стол. «Тут-то!» — буркнула глухо. «Я не уменьшилась. Я стала невидимой». «Мда. И что делать?» — спросила у вороны, понимая теперь, куда смылся паучок. «А легче ты стала? И попробуй вернуть свое состояние обратно». «Сейчас». «Не выходит». «Плохо. Как тебя читать теперь?» — пригорюнилась я, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Так. А если вот здесь поменять?» И снова ползание по полу, только на этот раз гримуар молчал. Возможно, обиделся. Или дошло, что его комментарии нам все же мешали. «Должно получиться. Готово?» «Давай уже», — тяжело вздохнула книга. «Я уже ко всему готова». «Тьфу-тьфу». Постучала по столу, прежде чем начинать зачитывать новый вариант заклинаний. Лишиться гримуара мне не хотелось. «Ура! Ура! Получилось! Ты видимая и уменьшилась! Ну-ка, теперь сама!» Минут 30 гримуар развлекал нас и себя, то уменьшаясь, то возвращаясь в свой исходный размер. В итоге пришли к выводу путем проведенных исследований. Размер книги с ладонь, не делает гримуар толще, странным образом листочки исчезают, но нужные странички открываются. И даже уменьшившись до размеров перепелиного яйца, тоже все сохраняется. Но нечитабельно, слишком все мелкое. Я тебя обвяжу веревочкой пока и повешу на шею. Будешь везде со мной. Потом сделаем какой-нибудь кулон. Произнесла, осторожно обматывая книгу ниткой. «Роза, посмотри, на улице стемнело?» «Да», — каркнула ворона, перелетев к окну поближе. Уточнила. «Шабаш?» «Он самый!» Усмехнулась я, размещая гримуар так, чтобы ему было лучше видно. «Идем, как говорил Карлсончик дорогой, пошалим!» Шабаш решили устроить у кромки леса. Ведьмочки уже натаскали сухие ветки, принесли пледы, отвар, кастрюлю с маринованными кусочками рыбы. «Да будет шабаш!» — воскликнула я зловеще, захохотав, и подпалила костер. До самого утра мы пели и пили, а еще ели, плясали, скакали. В общем, дурили кто во что гораст, но было весело. Самые младшие ведьмочки, Грета, Жасмин и Тея, усевшись на притащенной Вивьен шкуре, уже сладко посапывали, налопавшись вкусной рыбки. Такими сытыми мы давно не были. И поначалу просто сидели и рассказывали страшилки одна другой ужаснее. Что самое интересное, про себя же, услышанные от Корса, от остальных добрых людей, что за 8 лет заплывали на этот остров. Господи, что только не насочиняли. И младенцев мы едим, и мужчин немощными делаем. Кто? Вот эти малышки, которые сами еще дети. А как мы, оказывается, мор напускать умеем? Все коровы в соседней стране померли, потому как кто-то из нас чихнул. Слушая этот бред, я не знала, смеяться или плакать. Но то, что в головах людей эта ересь давно и глубоко проросла, и изменить будет сложно, я понимала. Поэтому первое – продовольственные запасы и независимость. Второе – безопасность. А еще бы мужичка в хозяйстве, хоть самого завалящего. А дальше посмотрим. «А теперь танцы!» — взвизгнула Ива. И пустилась в пляс под завывание ветра, шелест листьев и уханье совы. Пламя костра освещало полянку, огни звезд, мерцая, создавали чарующее видение кружившихся ведьмочек. «Как же хорошо, Селин!» — прошептала Самия, укладываясь рядом со мной. Она, подложив руки под голову, тоже стала наблюдать за падающими звездами. «Я чувствую силу, природу. Все вокруг нас дышит, живет. Я тоже. Невероятное ощущение. И с каждым днем все сильнее». «У тебя скоро инициация», — проронила Самия. Перевернувшись на живот, обеспокоенно взглянула на меня. «Была уже. В тот день, когда открылись браслеты», — тихо ответила я, внимательно наблюдая за ведьмой. «Как? У тебя же только через 2 недели день рождения». «Нет, мама почему-то скрывала ото всех этот день», — пожала плечами я. «Не спрашивай, почему, я не знала». «Так это же здорово! Значит, и я тоже выживу!» Сиплым голосом прошептала Самия, с надеждой уставившись на меня. «Уверена, что да», — кивнула я, успокаивая ведьмочку. «Мы все выживем и постараемся разобраться, что случилось 8 лет назад и кто в этом виноват». «Маги!» рявкнула Самия, напугав своим возгласом танцующих ведьмочек. «Думаешь, так просто? Кто-то сделал так, что ведьмы стали терять силу. Почему они перестали пользоваться ей для себя? Кто сказал, что нельзя?» «Не знаю», — ошеломленно прошептала Самия. «Вот и я не знаю, но должны выяснить и прекратить. Смотри, чем больше мы стали использовать силу, и не только для кого-то, но и для себя, тем мы становимся сильнее, я так точно. И я. Значит, ведьм умышленно ослабили, делая это постепенно. И лишь тогда пришли маги и, убив инициированных, заковали нас. Ты думаешь, среди ведьм была? Возможно. Но только свои могут так все изменить. Извне ведьмами управлять было бы сложно. Надо поднять все записи, дневники старых ведьм. Надо. Вот мы и займемся этим. Рано или поздно маги разведают, что у нас теперь нет удерживающих силу кандалов. И к этому дню мы должны быть готовы.